распластавшись в воздухе, как птицы, неслись по зеленой степи, словно и не прикасаясь своими легкими копытами к зеленой цветущей траве. А то начиналось соревнование в меткости выстрела. Казаки стреляли в лед ястребов и могучих степных орлов. А то бросались в погоню за степной косулей, пугливо бросавшейся в сторону при виде скачущих казаков. Четвертый день уже путники были в дороге, а степи все еще не было конца. Она расстилалась вокруг них, широкая, безбрежная, как море, с разбегающимися во все стороны при дыхании ветра волнами шелковистой травы. Небо было яркое, синее, словно омытое. То там, то сям бродили высоко в синеве легкие, причудливые серебристые облачка. Жар дня умерялся свежим, ласковым ветром, вольно носившимся по безбрежной степи. Широкая, вольная степь тешила и веселила и вольного казака, и его верного друга коня. Только Мазепа не замечал красоты и шире окружающей его картины. Его думы были далеко отсюда. Он не слышал ни песни, ни веселых шуток казаков. На дне его сердца шевелилось какое-то бесформенное и неясное, но томительное чувство тревоги и тоски. Мысль о Галине не покидала его. Выйдя в тот вечер от Серко, он решительно не знал, что бы выдумать, что предпринять, чтобы, по крайней мере, предупредить Галину о том, что он не может приехать за нею так скоро, как обещал. «Хотя за такой короткий срок не может, конечно, случиться с ними ничего опасного», — утешал он себя. «Ведь жили же они и без него 14 лет в степи». А все-таки сердце его охватывала какая-то невыносимая тревога. Кроме того, ему было невыносимо жаль оставлять бедную девушку в таком тревожном ожидании и неизвестности. Быть может, письмо написать? Послать кого-нибудь? Хватался он за первое возникавшее в его голове предположение. Но тут же в голове его возникали и бесспорные возражения. Написать письмо, но кто же прочтет его? Ведь и сам Сыч, хоть дрюкованный, то не письменный. А уж Галина, так она ведь и писаного слова не видала в глаза. Примечание. Хоть дрюкованный, то не письменный, то есть человек, умеющий читать только по печатному, но не по писаному. Ну, положим, можно было бы на словах передать. Но кого он пошлет? Здесь у него не было ни одного верного человека. Да и куда посылать? Степь ведь не Варшава. Вон как раскинулась. Поднял Мазепа глаза и обвел ими горизонт. И нет ей ни конца, ни края. Но главное, Мазепе не хотелось никому открыть тайного убежища Сыча. А то мало ли еще что может случиться. Нет. Уж пусть они лучше как жили, так под Божьей ризой и живут, заключил свои рассуждения Мазепа. И убедившись наконец в том, что он не может никаким образом дать весточку Галине, Мазепа решил только поскорее выполнить поручение Серко и тогда уже спешить к своей девчине. «Как-то она теперь, Квиточка моя, ждет меня, выглядает, на могилу выходит», — думал Мазепа, невольно оглядываясь в ту сторону, где, по его мнению, должен был находиться хутор Сыча. И воображение переносило его к милой и дорогой девчине-ребенку. Вот она стоит на могиле и, прислонивши руки к глазам, смотрит пристально в далекую степь. Не мелькнет ли где на горизонте красная казацкая шапка и ствол блестящей рушницы?